Видимо, для меня была чем-то новым, неизвестным, это нежное, подтрунивающее друг над другом товарищеская любовь старой женщины и почти взрослого сына. Я знал, что у них больше никого нет. Иногда он появлялся на нашей улице, и все почему-то именно так смягченно называли его Карлушей. Однажды, когда я сидел в холодке на ступеньках парадной лестницы с ворохом журналов «Вокруг света», который я брал у одного из наших соседей, он присел ко мне и стал листать журналы, издавая те теплые, улыбающиеся восклицания, которые издают любители книг при виде своих давних знакомых. Оказывается, он в свое время читал эти журналы, и его потрясали те же гангстеровские рассказы, которые сейчас потрясали меня. «А я у вашей мамы учусь», — сказал я, почему-то не выдержав. Он как-то странно улыбнулся и потрепал меня по голове, он ничего не ответил. Вернее, я ему как бы признался в родстве, а он мне как бы ответил: «Да ты и так вроде неплохой пацан. Стоит ли нам еще родственные отношения выяснять?» Однажды на моих глазах он заспорил с одним парнем с нашей улицы, известным велосипедистом. Карлуша доказывал, что этот парень плохой наездник. Карлушу я вообще никогда не видел на велосипеде. А этот парень и за водой ездил на велосипеде и катался лучше всех на нашей улице. В конце концов, Карлуше кто-то дал свой велосипед, и они договорились ехать до моря и обратно. И за это время Карлуша его должен догнать и хлопнуть по спине. «Давненько я в руки руль не брал», — сказал он, вставая и отряхиваясь от пыльной травы, на которой сидел. Подошел к велосипеду, который ему одолжили на этот случай. Он взял велосипед одной рукой за руль, другой за седло, несколько раз приподнимая, ударил его о землю. Так пробует мяч. Парень с нашей улицы отъехал шагов на 20, и все время, вихляя рулем, чтобы не упасть, оглядывался и медленно продвигался дальше, все время спрашивая у Карлуши: «Хватит?» «Давай!» — наконец крикнул Карлуша и сам вскочил в седло. Через миг они оба исчезли в клубах пыли, и мне показалось, что расстояние между ними ничуть не уменьшилось. «На подъеме он его схамает, как булочку», — лениво глядя им вслед, сказал старший брат моего друга Юры Ставракиди, считавшийся на нашей улице знатоком международной политики. Улица, по которой они должны были возвращаться от моря, была довольно крутой, и Юрин брат, как всегда, оказался прав. Минут через 20 они появились на углу, уже слившись в маленький, быстро приближающийся смерч пыли, в котором, как молнии в далекой туче, время от времени высверкивали спицы. Как только они поравнялись с нами, Карлуша его догнал и звонко шлепнул рукой по спине. Парень резко затормозил, а Карлуша, проехав еще 20 метров, неожиданно вздыбил велосипед и, лихо выбросив его из-под себя, спрыгнул. «Слушай, это старый наездник. Ты что хочешь от него?» — сказал Юрин брат парню с нашей улицы, кивая на Карлушу. «Только здесь он меня догнал!» — нервно крикнул наш парень, кивнув головой в сторону улицы с крутым подъемом. Все рассмеялись, вспомнив слова Юриного брата. «А я что говорил?» — сказал Юрин брат, самодовольно улыбаясь. «На подъеме, как булочку схамает!» — крикнули ребята в несколько голосов. Помню, тогда меня поразило больше всего, что Карлуш, казалось, уже многое испытал в своей жизни, и в том числе уже был когда-то замечательным велосипедистом. А ведь он был еще школьником 9 или 10 класса. Время, описываемое мной, совпадает с мирным договором с Германией, то есть 1939 годом. Мне было 10 лет. В нас был рано разбужен интерес к политике, и этот интерес, как зажженный Бикфордов шнур, шел к своему логическому взрыву в душе каждого, в ком была душа. Чаще всего это был взрыв внутренний, мало кому заметный из окружающих. Но иногда это был и заметный для окружающих трагический взрыв, похожий на взрыв гранаты в неумелой детской руке. Смутно помню, что когда в газете появился портрет, кажется, Риббентропа с Молотовым, был как-то чудно, ненормально, неприятно, скорее всего, из-за привычки видеть гитлеровцев только в качестве карикатуры. В натуральном виде они воспринимались как нечто ненормальное. Помню, что сам мирный договор мной и, наверное, многими моими сверстниками воспринимался как некий политический шахматный ход, мы уже играли в шахматы, с некоторой потерей качества для будущей грандиозной комбинации с шахом и матом всему капиталистическому миру. Мы как бы подмигивали друг другу по поводу этого договора, не замечая, что человек, который от имени всех нас, ну уж по крайней мере от имени всех наших взрослых родственников, заключил этот договор, никакого повода к этому подмигиванию не давал, и тем более сам, по крайней мере в этом смысле, никому не подмигивал. Помню смешную тонкость, которую я тогда заметил в газетах. До мирного договора, судя по нашим газетам, казалось, что в мировой политике более правы противники Германии. То есть газеты, наверное, точно освещали фактический ход событий. Но было ощущение спокойного, ровного отношения к двум хищникам. После мирного договора осторожно стали выступать едва заметные признаки симпатии по отношению к Германии. Признаки симпатии воспринимались как намек на правоту. Намек на правоту, в свою очередь, давал намек на победу. Потому что, по нашему учению, правота в конечном итоге всегда должна была побеждать. Если она побеждала сразу, тем более правота себя утверждала. Правда, судя по газетам, правота немцев была не слишком большой, но и победы их, соответственно, были не так блестящи, как мы собирались в будущем побеждать врага. Эта разница между освещением хода мировых событий до мирного договора с Германией и после него воспринималась, помню, с каким-то симпатизирующим комизмом. Это было похоже на возраставшие и угасающие симпатии моей тетушки по отношению к соседям. Да стоят ли они все того, чтобы из-за них вводить в газеты такие тонкие намеки на правоту, которая все равно по сравнению с нашей правотой смехотворна? На победу, которая все равно рано или поздно обернется полным поражением, когда мы возьмемся за дело. Но вот в один прекрасный день для меня лично и произошел тот душевный взрыв, сильнее которого я не знал в жизни. «Ребята», — сказала в этот день Александра Ивановна, — «теперь нельзя говорить «фашисты». Это было сказано в классе. Но я не помню, по какому поводу это было сказано, и было бы кощунственно сейчас выдумывать повод. То ли кто-то из ребят, разозлившись на товарища, назвал его фашистом, то ли один мальчик у другого громко попросил какую-нибудь книгу, скажем, про смелого немецкого пионера, обманывающего фашистов. Тогда было довольно много таких книг. Она об этом сказала просто как об изменении, которое отныне вошло в грамматические правила. Но, видно, что-то заключалось в этих словах такое, чего ни она, ни мы не ожидали. Слова эти, в отличие от многих других слов, которые мы слышали от учителей, не прошли мимо ушей и не вошли в сознание. Они остались в воздухе. И, словно оставшись в воздухе, они как бы с каждой секундой твердели, становились все более отчетливыми, все более удобно читаемыми. Это подтверждалось еще и тем, что многие ученики, когда она произносила эти слова, переговаривались или рассеянно думали о чем-то своем, как это бывает в конце последнего урока, когда все ждут звонка. И вот, словно в самом деле слова висели в воздухе, постепенно к их постыдной удобочитаемости подключился весь класс. В классе становилось все тише и тише, и, наконец, мертвым. мертвая тишина в течение 5-10 секунд. Все ждали, что Александра Ивановна как-то пояснит свои слова, но она ничего не говорила. Помню, хорошо помню, красные пятна, которые пошли по морщинистым щекам нашей старой учительницы. Она продолжала молчать, и края губ с одной стороны ее рта мелко-мелко вздрагивали. Тот стыд, который я тогда испытал, и который в какой-то мере охватил весь класс, я никогда не забуду. После этого много раз в жизни мы видели эти повороты на 180 градусов, которые никто и не пытался нам как-то объяснить. Казалось, самим отсутствием какого-либо правдоподобного объяснения зигзагов политики, тот, кто вершил ее, проверял полноту своей власти над нами. «Ничего, схамают как булочку», — казалось, бормотал он в усы словами брата Юры Ставракиди. Все-таки я благодарен какой-то детской чуткости, которая ни на мгновенье, от «я хорошо помню», не дала мне подумать, что предательство это связано с самой Александрой Ивановной. Нет, я почувствовал, что есть какая-то страшная сила, которая с неимоверной тяжестью давила на нашу учительницу и вынудила ее, покрываясь красными пятнами, сказать то, что она нам сказала. Из всех дядей моим самым любимым был дядя Риза. Он-то и подарил мне когда-то мои первые книги «Гадкий утенок» и «Рассказы о мировой войне». Небольшого роста, ладный, красивый. Во всей фигуре какая-то невзрослая легкость, стремительность, глаза насмешливые и зоркие-призоркие. Именно эти стремительность, живость, добродушная зоркость на все смешное и казались мне тогда красотой. Но он и в самом деле был хорош. Дядя часто водил меня на стадион. Проходили без билетов, потому что он был еще недавно самым известным футболистом, и его все знали. Было по-праздничному радостно идти с ним за руку, подходить к гудящему стадиону, протискиваться к входу. Я нарочно старался пройти мимо контролерши с независимым видом. «Мальчик, куда?» — спохватывалась она, уже пропустив меня. Но тут я оборачивался, а дядя, улыбаясь, говорил: «Он со мной». Мы усаживались возле раздевалки, откуда доносились голоса футболистов. В окошечко было видно, как они примеряют бутсы, туго натягивают гамаши, разминаются. Дядю встречали друзья, такие же крепкие, фронтоватые, возбужденные. Разумеется, все болели за нашу местную команду, но она почти всегда проигрывала. «Дыхания не хватает», — говорили одни. «Судья зажимает! Судью на мыло!» — кричали другие, хотя неизвестно было, зачем судье, местному человеку, зажимать своих. Мне тогда почему-то казалось, что возглас «судью на мыло» связан не только с качеством судейства, но и с нехваткой мыла в магазинах в те времена. Но вот и теперь, когда мыло в магазинах полным-полно, кричат то же самое. Если во время игры кого-нибудь из наших сшибали с ног, в стадион приходил неистовство. «Пеналь! Пеналь!» — громыхали болельщики. Если же падал кто-нибудь из противников, «Симулянт! С поля!» — безжалостно гудел стадион. Главным врагом нашей местной команды была команда тбилисского «Динамо». Все болельщики Мухуса жили одной мыслью, одной надеждой, одним пламенным желанием увидеть поражение этой команды от нашей. Поистине это была любовь-ненависть, потому что когда тбилисская «Динамо» играла с какой-нибудь другой командой, все наши болельщики болели за нее. Если наша команда проигрывала какой-нибудь другой команде, это было неприятно, но более или менее терпимо. Но проигрыш тбилисскому «Динамо» каждый раз воспринимался как чудовищная несправедливость, как результат катастрофического невезения. Надо сказать, что наша команда с величайшим ожесточением играла с тбилисским «Динамо», и нередко первый тайм кончался в ничью или даже в нашу пользу. Но потом, во втором тайме, они все равно выигрывали. Бывало, если первый тайм кончался в ничью, стадион охватывало предвкушение счастья. И каждый, предвосхищая победу, старался с суеверным страхом сдерживать радостные прогнозы друзей, хотя тут же забывался и сам давал такие же прогнозы. Так что во время перерыва весь стадион сам себя успокаивал, чтобы не сглазить победу. Иногда кто-нибудь с верхней трибуны, отвечая на вопрос прохожего, говорил: «Пока ничья, но тьфу-тьфу, не сглазить, наши сидят у них на воротах». Но тут зрители суеверно оборачивались на этого болельщика, потерявшего сдержанность, и с презрительным шиканьем водворяли его на место. «Если без него жить не можешь, иди и там с ними разговаривай», — стыдили они его. Но некоторые болельщики все равно никак не могли сдержать праведческого зуда. «Чтоб ты меня похоронил, если 3-1 не будет». «2-1 тоже неплохо». «Чтоб ты меня похоронил, если 3-1 не будет». «Чтоб я тебя похоронил», — неожиданно вмешивается совершенно посторонний болельщик. «Но надо заранее говорить, сколько раз можно предупреждать». «Но я просто так», — миролюбиво гаснет, оборачиваясь на него любитель счета 3-1. «Я просто так, вообще говорю. Вообще тоже не надо». Безжалостно отрезает нервный болельщик. Среди наших футболистов особенно выделялись двое. Один из нападающих и защитник. Черноголовый нападающий был очень быстрым и ловким игроком, но, пожалуй, бестолковым. Как только ему попадал мяч, он прорывался к воротам, но тут его перехватывали защитники. Он извивался, пританцовывал, делал финты и, в конце концов, так запутывался, что бил в двух шагах от ворот, мимо, или неожиданно с какой-то оскорбительной легкостью у него отбирали мяч. Партнер, который все это время прямо-таки вымаливал у него подачу, останавливался как вкопанный, как бы призывая весь стадион в свидетели. Судорожно вытянув руки, он показывал на то место, где стоял, и откуда он якобы обязательно забил бы гол. Нападающий делал вид, что только что его заметил, и, покаянно опустив свою голову, покрытую черными глинцевитыми волосами, удалялся к центру. Но как только ему попадал мяч, он мгновенно забывал свое покаяние, и все повторялось сначала. Зато какой грохот стоял над стадионом, когда ему удавалось забить мяч. Овиваемый гулом обожания, не глядя ни на кого, ровный рысцой, как цирковая лошадка, он бежал к середине поля. Про длинного, всегда невозмутимого защитника пацаны рассказывали легенды. Он был левша, но говорили, что правой ногой ему запретили бить после того, как он ударом мяча убил голкипера. Еще говорили, что он однажды с такой силой выбил мяч из вратарской площадки, что тот влетел в ворота противника. Он и в самом деле сильно бил. Бывало, выбежит навстречу мячу и как саданет, а потом лениво возвращается на место, уверенный, что после его удара мяч не так-то скоро прилетит обратно. Иногда мяч влетал на трибуну, и когда кто-нибудь его оттуда выбивал, почему-то все начинали смеяться. После первого тайма потные и усталые футболисты, тяжело передвигая могучие ноги, возвращались в раздевалку. Некоторые усаживались возле раздевалки на трибунах. К ним подходили знакомые, пожимали руки, разговаривали. Если игра складывалась плохо, особенно желчные болельщики вступали с нашими футболистами в спор и даже иногда рвались в драку, но их тут же оттаскивали окружающие. Иногда на трибунах усаживались и представители тбилисского «Динамо». Среди них почти всегда было 2-3 наших бывших игрока. К ним тоже подходили знакомые и разговаривали, с одной стороны стараясь показать, что они близко знают знаменитых игроков, с другой стороны, независимым видом и сдержанностью, показывая, что они не стараются подхалимничать перед ними. Эту мирную, сдержанную беседу иногда прерывал какой-нибудь не в меру патриотичный болельщик. Подойдя близко к футболисту и беседующим с ним землякам, он враждебно прислушивался к тому, что они говорят, стараясь извлечь пищу для своего гнева из самого содержания их разговора. При этом он, не скрывая презрения, поглядывал на наших людей, которые не стыдятся разговаривать с человеком, покинувшим родную команду. В конце концов он вмешивался в разговор и начинал спорить с ним, иногда совершенно не имея для этого никакого повода. «А ты, продажный изменник, молчи!» — в конце концов обращался он к бывшему нашему футболисту и уходил с видом человека, исполнившего свой гражданский долг. Иногда такого рода патриоты поступали несколько хитрее. Они нанимали за порцию мороженого какого-нибудь мальчика, чтобы тот крикнул бывшему нашему футболисту то же самое и убежал. Обычно футболист после этого уходил в раздевалку, а те, что до этого с ним разговаривали, выражали неодобрение на эти оскорбительные выпады. «Это тоже неправильно», — говорили они. «Человек растет, ему надо выдвигаться». «Мы не против», — говорили другие, — «но пока молодой, мог еще 2-3 года поиграть, отплатить добром своей команде, которая научила тебя играть». «Пожалуйста, уходи», — вдруг вмешивался человек, как бы озаренный совершенно новым взглядом на эту старую проблему, но только при одном условии. «Каком условии?» — с большим любопытством начинали спрашивать остальные, придвигаясь к этому человеку и окружая его кольцом. «В родном поле не играй!» — с огромной силой произносил этот человек и оглядывал окружающих с некоторой патриотической агрессивностью. Тоже правильно соглашались окружающие, хотя и ясно было, что они ожидали чего-то более оригинального. Но сама эта патриотическая агрессивность, как бы вызванная непомерной любовью к своему городу, мешала им высказать свой взгляд на недостатки этого предложения. Жаркие, запрокинув голову, не отрывая бутылки от рта, они пили, прислушиваясь к собственному удовольствию, высасывали маленький водоворот прохлады, словно трубили в трубу какую-то вкусную, беззвучную мелодию утоления. Обычно они брали сразу по две бутылки и, допивая одну, уже вторую держали наготове и даже слегка приподнимали руку со второй бутылкой, как бы успокаивая свою жажду, мол, не бойся, еще есть. Насмотревшись на футболистов, пьющих лимонад, я подходил к дощатой изгороди стадиона. Сколько томительных часов провел я здесь, только по ту сторону, когда дядя бывал в командировках, а мне не удавалось пройти зайцем. В таких случаях вместе с остальными неудачниками мы следили за игрой, прильнув к щелям в заборе. Правда, лучшие щели всегда забирали ребята постарше нас, так что и среди неудачников не было равенства. Но все же и на нас хватало. Теперь я подходил к изгороди, по-хозяйски, изнутри. Десятки ребячьих глаз жадно глядели на меня. Многие из пацанов были мне знакомы, я несколько покровительственно рассказывал им кое-какие подробности матча. Они завистливо слушали меня, иногда спрашивали, как про канал. «Я с дядей», — отвечал я. «А-а-а», — вздыхали они. Возле забора похаживал милиционер. Когда он отходил подальше или отворачивался, я давал им знак, они перелезали через забор и быстро ныряли в толпу. Я возвращался на место, испытывая двойную радость и от собственной добропорядочности, и от того, что удалось провести милиционера. Иногда мы с дядей приходили на стадион помыться в душевой. Это тоже было привилегией для своего человека. Дядя быстро раздевался, аккуратно складывал одежду и пускал воду. Я становился под крепкую, толкающую струю, пыхтел и отфыркивался, делая вид, что смываю с себя грязь, хотя был уверен, что никакой грязи на мне нет. Дядя мылся с удовольствием. Его мускулистое тело все время двигалось, под мышкой трепыхалась смешная родинка, похожая на маленькую матрешку. Потом он обтирался скрипящим махровым полотенцем, подмигивал мне, посмеиваясь над моей неловкостью. После купания тело делалось легким и сильным. Мы шли домой, я вышагивал рядом с ним, с обожанием глядел на его лицо, на блестящие волосы, причесанные на косой пробор, на его улыбающийся рот. Я чувствовал, что моя персона сама по себе доставляет ему какое-то насмешливое удовольствие. И это почему-то радовало, окрыляло. Мы любили друг друга. Это было точно. Между прочим, я не помню, чтобы он меня когда-нибудь целовал. Может быть, это и бывало, но, видимо, так редко, что я не запомнил. В нашей огромной родне и вообще в кругу наших знакомых на детей, в том числе и на меня, обрушивалось неимоверное число поцелуев. Господи, как я ненавидел эти поцелуи! Жестко небритые, винно-водочные, чмокающие, скребущие, сосущие, особенно женские, противно пахнущие помадой, особенно же среди особенных поцелуи женщин с неудавшимися судьбами. Я их сразу отличал по какой-то свойственной им тупиковой силе удара. От поцелуев было трудно увернуться, приходилось терпеть, чтобы не обидеть взрослых. Дядя был высшим авторитетом не только у нас в семье, но и во дворе, многолюдным, многоязычным и по-южному шумным. Женщины нашего двора, постоянно переругивавшиеся, стараясь перекричать собственные примуса, смолкали, когда он входил во двор, прихорашивались, вспоминали, что они женщины. Работал он экономистом в каком-то заготовительном учреждении. А тогда я думал, что он занят сказочной работой, смысл которой — делать людей умелыми, веселыми, легкими. В сущности, так оно и было. По воскресеньям дядя выводил из дому велосипед, и мы ездили купаться на море. Помню, ослепительный день. Дядя в белоснежном костюме, какой-то особенно свежий, бодрый. Сверкают быстро мелькающие спицы, руль, звонок на руле, даже камни мостовой, по которой мы едем. Велосипед дребезжит, вибрирует на туго накачанных шинах. Сидеть на подпрыгивающей раме больно. Ноги приходится неудобно подтягивать, чтобы не мешать дяде педалить. Он то и дело просит меня, чтобы я держал руль посвободней, но какой-то страх заставляет меня сжимать его изо всех сил. Встречный ветер надувает рубаху, режет глаза. Но я каждым нервом и мускулом впиваю счастье езды, нашей с ним дружбы, близости моря. Я замечаю, как встречные мужчины и женщины улыбаются нам, кивают дяде. Некоторые успевают спросить: «Сын?» «Племянник», — бросает дядя, я чувствую в голосе его улыбку. «Племянник», — повторял я про себя, вкусное, веселое слово, похожее на «пряник». Мне казалось, что именно этому сходству слов улыбается он.